Для начала князь собрал совершенно новую команду проектировщиков, архитекторов, картографов и граверов. Он отдавал преимущество людям молодым и восприимчивым, людям, не дрожащим за свою репутацию, а потому готовых двигаться к цели, как бы не прилегла ведущая к ней дорога, куда бы она их ни привела. Ни одна идея не будет отвергнута, как дикая и смехотворная, все будет подвергаться равно тщательному исследованию и обсуждению. И этот город, в отличие от всех прочих, будет спланирован до последней мельчайшей детали. Ничто не останется незавершенным. Предстояли колоссальные расходы, но и это было принято во внимание. Само государство всеми своими средствами и все рабочие силы сосредоточится на том единственном труде, который обеспечит каждому из его граждан вечную память благодарных потомков. Их убогий, будничный город, маленький, несовершенный, незначительный, пожрет самого себя, дабы породить другой, идеальный топографически, гармоничный социально, и если оставаться в пределах хранящихся в нем знаний, принципиально не способной к расширению. Было продано все, на что нашелся покупатель. Двор был распущен, все придворные были представлены к проектированию. Вне рамок проекта остались лишь те из подданных, чьи занятия были абсолютно необходимы для поддержания благоденствия, а значит, для выполнения княжеского плана. Был объявлен конкурс на название города. Его выиграл некий профессор филологии, предложивший, по причинам, занимающим большую часть первого тома вводных замечаний к городу, поименовать его Райнштадт. Прокладка улиц и проектирование зданий были лишь малой, простейшей частью грандиозного предприятия. Нужно было спланировать и изобразить не только внешний вид каждого строения, большого и малого, но их внутренний вид, их обстановку и, что самое важное, всех их обитателей. Предстояло сочинить их биографии, их письма, записки, мемуары, взаимосогласованные и снабженные системой перекрестных ссылок, для чего требовалось неослабное внимание и масса кропотливейшего труда. Требовалось написать картины для размещения в галереях и музыкальные пьесы для исполнения в концертных залах, не пустышки, как то было в случае Шпелензе, но творения глубокие и прекрасные, а также анализ и комментарии как к этим работам, так и к биографиям их авторов. Отделу, вычислявшему погоду в Райнштадте, характер облачности, периоды холодные и теплые, ясные и дождливые, предстояло совершить настоящий переворот в метеорологии. Но важнее всего было планирование музея и библиотеки, а также их неизвестного еще человеку содержимого. Этот, наиглавнейший элемент предприятия, был с самого начала окутан завесой секретности и, как следствие, домыслами. Даже те, кто работал в музейном отделе, знали о тех его разделах, с которыми не были непосредственно связаны не больше любого постороннего. Живо обсуждался вопрос, способен ли сам князь досконально проследить за ростом своего детища. С другой стороны, внешний вид музея был всем хорошо известен. Великолепное здание с окнами на просторную площадь. Его внутренняя организация также была известна любому, кто взял на себя труд изучить общедоступные планы. Множество чертежей, где указывалось размещение стеллажей, шкафов и застекленных стендов. Одно крыло музея отводилось миру природному, другое — гуманитарному. Аналогичным образом делился каждый из крыльев. Природный мир распадался на животный и растительный. Животный — на летающий, плавающий, присмыкающийся, присмыкающийся — на имеющие ноги и без ноги, и так далее, по беспрерывно ветвящейся классификационной иерархии. И таким образом каждое существо обретало свое логическое место в стеклянном ящике, установленном в соответствующем отделе. Законно было предположить, что там будет много пустых ящиков, ждущих открытия существа, попадающего в тот или иной классификационный разряд. Четвероногой птицы, если брать простейший из примеров, или пернатой рыбы.